Главная роль 6. Глава 1. Солнышко приятно грело укрытую соломенной шляпой голову, простенький, без знаков отличия и орденов белый хлопковый костюм неплохо спасал от влажной жары, бричка под нами жизнеутверждающе тарахтела по вымощенной камнем дороге. Третий день в Крыму обещал быть столь же прекрасным, как и предыдущие два, но всего дня у меня больше свободного времени. Первые два дня ушли на экскурсионную поездку по Севастополю и встречи с флотскими, армейскими и гражданскими, чиновники, контингентами. «Смотри, цирюльня», — указал я брату Мише на первый этаж двухэтажного здания, совершенно стандартного для империи этих времен вида, решив придать лекции по азам экономики наглядности. «Не только головы там стригут, но и бороды с усами равняют. Вижу», — серьезно кивнул уважающий меня младший брат, «иначе слушать бы не стал». Это же без пяти минут подросток. Когда наш предок Петр запретил боярам ношение бород, рынок ухода за волосяным покровом уже существовал, продолжил я. У кого-то, конечно, был личный бродобрей, но менее состоятельные господа ходили в подобные заведения. После запрета бород случилось что? Укрепил вопросом понимание. Рынок сократился на треть, догадался Миша. С улыбкой кивнув, я добавил. Жизненно необходимо взвешивать свои решения, их влияние на обычных граждан, прямо и косвенное, их отражение на экономической жизни страны, тоже прямое и косвенное. Сложно, вздохнул Михаил и пообещал, я буду стараться. Старайся, и кто знает, может однажды и пригодится, подмигнул я ему. Все равно тебя не убьют, отмахнулся он. Зачем мне? Такие вот диалоги с девятилетним братцем. Мир велик и пластичен, повернулся я к окну. Голосом нагоняя загадочности. «Меня-то не убьют, это очевидно, но в ходе исторического процесса в наши руки может попасть что-то, что не сделать частью России, это придется отдать под руку умному и деятельному человеку, такому, кто точно не ударит мне в спину». Глаза братика загорелись, семена упали на благодатную почву, и теперь расцветут толкающими на саморазвитие амбициями. Активное многодневное кручение головой позволило сделать логичный вывод. Тут вам не здесь. Курортная сфера Крыма в эти времена развита из рук вон плохо. С состоянием дел в соседних городах я ознакомился по картам, отчетам и фотографиям. Такое себе, тамошний воздух бумага не передает, но делать выводы позволяет. Зачатки, способные удовлетворить узкую прослойку среднего класса и еще более узкую, состоятельных господ, конечно, имеются. Вон столб под газовым фонарем целиком объявлениями залеплен. Приобретайте путеводитель от Сосногорова и Москвича, сэкономьте ваше время. Это вместо интернет-карт, гостиница для состоятельных господ предлагает апартаменты с видом на море, газовым снабжением, горячей водою и полным пансионом, включая горячительные напитки. Все включено в этом времени уже освоено. Лечебница доктора Федорова для легочных больных предлагает множество целебных процедур и прогулку в уютном парке возле моря. К услугам оздоравливающихся дам и господ, новейшие лекарства от легочных хворей и зониазид. Полный пансион, новинка освоена, легочных больных здесь каждую зиму очень много, а основной сезон начинается осенью. А вот и грозное предупреждение, подписанное самим градоначальником. Мужчины, наблюдающие за купающимися женщинами, будут забираться в участки, а затем высылаться из Севастополя этапным порядком. Нельзя на одном пляже обоим полам нынче купаться, времена строгих нравов. Касается этой одежды, как дамы, так и господа неизменно погружаются в море в плавательных костюмах, закрывающих все от горла до пяток. Сдаются и комнаты с койко-местами в частных домах, с пансионом и без. Цены не сильно отличаются от гостиничных и санаторных. На курорте сезон целый год кормит, поэтому местных я нисколько не осуждаю. Когда дойдут руки, гостиницы частных домов вдоль береговой линии прибавятся, не прямо здесь, где квартирует славный Черноморский флот, а в поселениях гражданского направления, в любимой многими уже сейчас, и к сентябрю превращающейся в центр светской жизни Ялте, например. Курортная жизнь в свете работы по улучшению благосостояния подданных вообще сильно изменится, но это дела более приятного будущего. О недалеком прошлом думать не хотелось, но проклятые воспоминания все равно лезли в голову, начиная прямо со сцены покидания августейшей семьей премьеры. Не усидел император в ложе после получения известия о смерти брата, пришлось нам всем во дворец ехать, принимать доклады, накручивать хвосты непосредственным охранникам дяди Леши и вырабатывать решения, Тогда на меня в первый раз в этой жизни откровенно наорала высочайшая Гладка. Доигрался, весь двор знал, что ты подлежку копаешь, судом грозишься. Юпитер, ты злишься, значит, ты не прав, скучным тоном ответил я. Парит да перестанет, без доказательств подвиг Рожественского ко мне не привяжешь, а их нет и быть не может. Император это хорошо понимает, на такой должности, учитывая рождение и воспитание в недрах дворах, попросту невозможно стать верным адептом указов, постановлений, нормативных актов и служебных инструкций. Я в этом плане скован гораздо меньше. Я оперирую пониманием, под которое по мере надобности смогу подвести любые бумажки. В Лондоне у тебя был приватный разговор с этим русским офицером, который не выдержал развернутой дядюшкой кампании по уничтожению нашего флота, подсказал я. Это все ты, ощерился император. Ты его настропалил, и поэтому больше года собираю свидетельства махинаций покойного и ношу их посмотреть тебе, выпрашивая возможность инициировать судебное разбирательство, откинулся я на стуле, сложив руки на груди. Богоизбранный сын недоволен беспочвенными обвинениями, папа. Теперь нужно использовать паузу, дарованную гневно хватающим воздух ртом Александра. Как вы это вообще себе представляете? Папа, вызываю я такой Рожественского на упомянутую вами приватную встречу, содержание которой, кстати, до вас доведено в обычном порядке, и говорю ему, великий князь Алексей Александрович проворовались, поэтому вам, дорогой Зиновий Петрович, надлежит взять револьвер и убить сначала его, а потом себя. Как вы полагаете, папа, что сделает нормальный русский офицер, услышав подобное из уст цесаревича? Наглец. Припечатал меня по итогам лекции Александр. Как ты со мной разговариваешь? Учить меня вздумал, щенок, все-то ему не так, везде у него воры и бездельники, все цари до него, кретины никчемные, один он весь золотой и в перьях. Я не сделал и не сделаю ничего, что вам не по нутру, папа, спокойно ответил я. Вон с глаз моих, бросил в меня Александр подушкой и скривился. Бросок обернулся вспышкой боли в невозможной к вживлению обратно в тело ноге. Доверено ли мне будет разобраться с последствиями, продолжил я изображать спокойствие. У меня всегда есть запасной план, получится не так круто, как в основном, но флот я так и так перетряхну. Ваон, твердого нет мной услышано не было, Александр просто в горе и гневе, но по-прежнему согласен проводимой мной внутренней и внешней политикой, поэтому, покинув апартаменты императора, я взялся за дело. Письмо Рожественского с перечислением хищения отправилось в печать, туда же отправилось мое обещание разобраться и напоминание служивым гражданам использовать для донесения тревожных вестей нормальные инструменты, а не револьвер. Далее, экстренный сбор нашедшихся в столице Романовых. 4 часа толкли из пустого в порожнее, но мне удалось убедить родственничков, что предавать Рожественского посмертной анафеме, а из дяди Леши лепить великомученика прямо вредно, народ не Тимошка, видит немножко. Изрядно помогли Романовы, которые решили накрепко завязаться на меня, а гибель столпа высочайшей фронды выбила почву из-под ног остатком сопротивления. На меня, как и ожидалось, бочку катить никто не стал, даже если что-то такое в головах и бродило, желающих писать против ветра, это всегда себе во вред, не нашлось. Следом, экстренный сбор госсовета и живительные пинки всем имеющим доступ к флоту функционерам. Вы, значит, проблему проглядели, а мне разгребай, император очень вами недоволен, господа. Весь март и апрель поглотили расследования и суды, не только во флоте, но и в армии. Господин Ванновский мой намек с внезапной проверкой и случившееся, конечно же, сложил и сделал выводы. На каторге резко прибавилось и еще прибавится аристократии и солидных погон, а в казне – конфискованного имущества и активов, которые будут направлены на затыкание финансовых дыр во флоте и приведение его в надлежащий, достойной славы адмирала Ушакова, вид. Безусловно, варье при погонах на этом не закончилось. Будут и проблемы с желающими повторить подвиг Рожественского, но единичные мертвые ворюги и герои в моих глазах гораздо меньшая проблема, чем повальное воровство. Даже наоборот хорошо, за каждым ЧП будет проводиться расследование, и в случае, если причиной фатального демарша стали банальные личные обиды и чувства, память о герое очень быстро превратится во всеобщее презрение. Спустя парочку таких кейсов браться за револьвер господа офицеры перестанут, предпочтя ему донесение куда следует. Часть из них, как водится, обернется ничем или отправкой в отставку неудобного доносчика, но здесь имеется несовершенный, но предохранительный контур. Если воровать много, тебя пристрелят собственные подчиненные. Если увольнять много подчиненных, пробудятся смежные спецслужбы, изба, КИП, он же КГБ, пока никакая, что-то типа полутайного ордена для нескольких тысяч энтузиастов, но некоторая работа с бумагами позволила допустить к армейским и флотским сметам АБЭП, последние тоже в стадии развертывания, в основном кадры только учатся своему непростому делу, но в качестве пугала использовать можно уже сейчас. Через пятилетку подготовительный этап закончится, и КИП начнет свою победоносную поступь по планете. Новость о беременности Марго в этой связи была вброшена в инфополе быстрее, чем планировалось, чисто перебить повестку и увлечь народные мысли в более созидательную и безопасную сторону. С этой же целью усилилось количество печатных материалов. Велено печатать забавные случаи из жизни, развернуто описывать появляющиеся каждый день материальные новинки, не изобретения, тех на каждый день не напасешься, но открытие нового училища, завода и прочей фигни создает хороший газетный фон, в котором тонут скромные заметки о ходе расследований. Александр после той вспышки гнева неделю не принимал никого, кроме Дагмары и Маргариты, сильно по покойному брату горевал, но палок мне в колеса не ставил, за что ему низкий поклон. Здоровье государя заставило нас всех беспокоиться, Александр бодрился, но какой угасающий человек, если у него на это остались силы, не будет. Март организм царя справлялся сам при помощи здорового питания, заботам докторов и обыкновенных для этого времени лекарств. Само собой, отправиться на окраины страны дирижаблем в этой ситуации Александр не смог и не захотел, душу императора грызла хандра, помешать которой набирающаяся жизни природа за окном и приветливое солнышко были не в силах. Еще одним допущенным к телу оказался наш духовник, который счел нужным ходить ко мне с докладами, я это запомнил и оценил. Весь старательно убираемый подальше во время визитов жены и невестки мрачняк проливался на духовника щедрым потоком, и больше всего Александра стали волновать вечные вопросы, спасение души и посмертное бытие. В апреле болезнь усугубилась, и пришлось применить пенициллин. Помогло, император окреп и возобновил свою пенсионерскую работу, но никто не обольщается. Единожды попав в организм, антибиотик убивает все плохое, даря облегчение, но оставляет после себя бактерии, которым на пенициллин по боку. Работа над более совершенными антибиотиками ведется, но здесь тоже ни у кого нет иллюзий. Дирижабль, тем не менее, простаивать не стал. Один увез в Николаевскую губернию не хватающих там специалистов и несколько тонн грузов, а мы с Дагмарой, Марго, Олей и положенной нам свитой были на другом в Севастополь, не пропадать же выгодному пиару воздушного транспорта. Александр отпустил нас привычным для себя нынешнего нечего к калеке себя приковывать. Ныне рейс Петербург-Севастополь стал регулярным, цены на полет чудовищные, но желающие расписаны до конца года, необычный досуг состоятельными господами ценится. Добравшись до бухты, мы с Мишей окунулись в прохладное море, любезно пообщались с нашедшимися рядом отдыхающими и вернулись в нашу резиденцию, к дамам, которые от прогулки решили сегодня воздержаться. Папка с бумагами привычно ждала меня на столе кабинета, и первое же письмо заставило поморщиться и перекроить мои личные планы. Императору стало так плохо, как никогда до этого, и лейб-медики боятся, что государю осталось пара недель, не успели нормальные антибиотики. Можно уже забить и позволить Александру покинуть вредную, больную плоть и не думать больше о тяготах своей доли, но эгоизм и банальный страх за собственную шкуру не дают выбрать этот путь. Двор в Черне под меня адаптирован, но я не обольщаюсь. Сейчас за моей спиной стоят самые могучие фигуры империи, и гибель одной из них способна породить огромные проблемы. Вздохнув, я забил на остальные документы и пошел расстраивать родню новостью о сегодняшнем собственном возвращении в Петербург. Есть у меня один козырь, работоспособность которого ничем не подтверждена. Попытка не пытка. Глава 2. Если технология достигнута, ее нужно пользовать в хвост и гриву, зачем мне пилить на поезде, если дирижабль донесет в разы быстрее. Поражаюсь хроноаборигенам, в мои времена инженер это кто, чем он занимается, сколько инженеров нужно на большую стройку, и какая сфера их обязанностей пересекается, например, с архитектором. Будь на моем месте специалист, он бы объяснил, но в моих глазах инженер из будущего – это лишь маленький винтик огромной машины. Во времена эти толковый инженер может в одиночку спроектировать мост и возглавить его строительство от эскизов на бумаге до полного воплощения. Оклады у таких специалистов масштабом работ соответствуют. Инженер даже маленькой квалификации может себе позволить ежегодный отдых в том самом Крыму, домик по месту жительства и набор прислуги. Не жизнь, а сказка. К чисто материальным благам добавляется еще и такая приятная штука, как всеобщее уважение. Отпив какао, сижу в королевской каюте, красное дерево плюс бронза в основном, я покосился на тучки за окном. Совсем другой уровень по сравнению с тем пепелацем, на котором я летел из Екатеринбурга в Петербург примерно год назад. Кабина уже не трясется, ибо жестко прикреплена к тройке, для безопасности, баллонов. Расположенный в отдельном отсеке двигатель питает генератор, и от этого на дирижабле завелось электричество. Кабина огромна, без учета разделения на классы, если убрать перегородки кают, зоны отдыха и мебель, можно набить до 500 человек. Подо мной огромная грузовая палуба, сейчас почти пустая. Не успел выгодными к продаже грузами набить, а хотелось. Не люди вокруг меня, а в самом делешные глыбы. Потом, когда мир сильно усложнится, концептуально оставшись таким же, появится нужда в узкой специализации, но сейчас ученый-фундаменталист это скорее правило, что исключение. Есть в этом минусы, реактивный двигатель построить фундаменталист сможет едва ли, для этого нужны головастые люди совсем другой школы, но есть и невероятный плюс, всю жизнь занимаясь тем, что ему интересно и собирая крупицы знаний со всей планеты, ученый не скован рамками узкого профессионального коридора. Вместо этого он обладает чудовищной квалификацией и в целом, кипит энтузиазмом и инициативой. В эти времена наука во многом работает через тыканье пальцем в небо, методом проб и ошибок. Укажи моим кадрам направление, и они с радостными воплями протопчут туда тропу, зарасти которой уже не суждено, все встроено в циклопическую мировую машину, которая зовется производством. Сколько миллионов ценнейших человека часов позволили сэкономить мои откровенно дилетантские папочки? Сколько углов срезать? Сколько научных прорывов случится в обозримом будущем? Мне, обычному парню-недоучке с доминирующей гуманитарной половиной мозга, даже страшно становится от ожидания того, что вскоре прольется из наполненных работой институтов, лабораторий и полигонов. Прольется неизбежно, назло нашим врагам и на счастье империи. Несколько десятков лаборантов посадить пришлось, и коллеги меня за это не осуждают, подписку о неразглашении же давал, так какого черта совершенно секретные сведения иностранцам в трактире передаешь, думал, что не заметит. Эти беззаботные времена науки без границ теперь работают с нюансом, в Россию по-прежнему стекается научная мысль через профильные издания и нанятых спецов, а обратно уходит только то, что не навредит нам в будущем. Небо за окном прямо на глазах серело, тучи сгущались. Один разряд молнии в баллоны, и мы красиво разлетимся на атомы. Никакие красное дерево с бронзой не помогут. Как ни странно, но моим спутникам сейчас не так страшно, как мне. Они-то твердо уверены в богоизбранности цесаревича. За мной хоть в ревущее пламя, одним своим присутствием уберегу. К счастью, добраться до столицы и опуститься ногами на бренную землю нам удалось за десяток минут до начала грозы. Лошади мчали во весь опор, бронированная карета обиженно скрипела и дребезжала. Гонка до Гатчины завершилась, лейб-медик встретил нас на крылечке. Вид, как и у всех вокруг, никудышный. Многие смотрят на меня со щенячьей надеждой в заплаканных глазах, и от этого невольно подкашиваются ноги. Я-то что, я-то с потенциальными проблемами разберусь, а они? У каждого из нас есть свои Андреичи, которые жизни в отрыве от начальника не мыслят. Кто-то назовет это раболепием и презрительно плюнет, но я назову это преданностью. Сколько Андреичи и Марф умоляли революционеров Ахалонути убрать оружие. Сколько свинца было впитано в тщетной попытке спасти того, кому служил с малых лет. Сколько презрительных упреков старые псы слышали в свой адрес в последние минуты жизни. Сколько Андреичи не выполнили последний, самый важный приказ: «Иди и живи, тебя не тронут», выбрав вместо этого смерть. Что проще, нажать на спуск в сторону смешного, зачем-то продолжающего взывать к совести дядьки, или остаться преданным своему невеликому, но единственному долгу до самого конца? «Идемте, Сергей Петрович», велел я лейб-медику Баткину. Как оговаривали, сглотнув, та еще процедура в его глазах, Доктор пропотел, решительно кивнул и бегом отправился за оборудованием. Я направился сразу к апартаментам царя, заставляя себя по пути ободряюще улыбаться не находящей себе места прислуги. «Все будет хорошо, смотрите, я здесь, и козырь попросту не может не сработать, ни других успокаиваю, себя». Доктор нагнал меня в гостиной императора, в руках саквояж. «Обождите в коридоре», — велел я слугам, крестясь и проговаривая молитвы. Народ покинул гостиную, и мы с Баткиным вошли в спальню. Почему при всем разнообразии болезней все они пахнут одинаково, когда больной цепляется за жизнь из последних сил? Почему открытые окна совсем не прогоняют этот запах? Ливень снаружи открытым окнам был рад, захлестывая подоконник и стекая на пол. Утопить императорскую спальню ему мешали слуги, тряпками собирающие воду и выжимающие ее в ведра. При нашем появлении хмурые лица разгладились, и на меня пролился еще один поток ни на чем не основанной в моих глазах надежды. Тяжело, когда смотрит вот так, словно зная обо мне что-то, о чем я и сам не догадываюсь. «Обождите в коридоре», — повторил я приказ. «Потом порядок наведете», — прервал тоскливо бросаемые на влажные подоконники взгляды. «В другой день добавлять ничего не понадобилось бы, ушли бы сразу, как ветром унесенные». Тяжело последние дни слугам дались. Железобетонная выучка трещину дала. Александр своим видом вызвал у меня паническую мысль, что я вообще пытаюсь сделать. Это же не жилец. Бледно-желтая кожа покрыта потом и обтягивает кости черепа, подергивается от смутных видений лихорадочного полусна полуобморока, потрескавшиеся губы жадно, порывисто, но очень скудно глотали воздух. «Приступаем», — велел я щупающему высочайший пульс Баткину, сняв камзол и принявшись закатывать рукав левой руки до самого плеча. «Спаси и сохрани», — перекрестился лейб-медик и достал из саквояжа систему для переливания крови с ручным приводом, самый совершенный образец из всех имеющихся в нашем распоряжении. Я подтащил кресло поближе, уселся. Баткин тем временем зафиксировал руку императора в петле, которыми пришлось оснастить кровать, чтобы мечущийся Александр не навредил себе. Это в последние дни у него сил двигаться не осталось. Рукав ночной рубахи подняли, и доктор обработал мне и царю сгибы рук спиртом. Многоопытная рука без труда направила иглу в мою вену, столь же безошибочно воткнула второй конец системы в руку царя, не забыв ее зафиксировать. Доктор закусил губу и принялся крутить рукоять. Уверен, происходящее более чем попадает под критерии врачебной тайны, на всякий случай заявил я. Безусловно, Георгий Александрович, не отвлекаясь от дела, ответил Сергей Петрович. «Крови мне не жаль, если покажет свою эффективность, я бы ее сцеживал раз в несколько дней и отдавал неизлечимо больным. Но их же много, на всех не напасешься, а градус сатанизма в этой процедуре разглядят такой, что, ладно, может и не получится ничего, а я уже думаю, как разгребать последствия опыта. Минута, другая, третья». Стрелка, считающего объем перелитой крови датчика, достигла 100 мл. Потом, 200, доктор начал прятать от меня глаза, стыдясь провала опыта. «Давай, ты же царь, ты же помазанник, неужели хочешь уйти вот так, проиграв долгой и тяжелой болезни, жалко развалившись на пропотевшей, скомканной кровати?» На 350 мл веки императора задрожали, а дыхание выровнялось. На 400 он открыл глаза, проморгался и нашел нас вполне осознанным взглядом. «Что?» — выдохнули губы, и царь закашлялся. Дальше он подергал рукой, и я попросил: «Подождите немного, папа, дайте доктору закончить». Спокойный, деловитый тон сработал, император перестал дергаться, с живым интересом на лице глядя на работу системы. 500, хватит, пожалуй, мне не жалко, и даже голова от кровопотери не кружится, но лицо царя прямо на глазах обретает румянец, а кожа упругость. У-у-у, какое лицо у доктора Баткина вдохновленное, крестится свободной рукой. И я снова завидую способности смотреть на меня вот так. Что ж, без ложной скромности должен признать, делай я свою работу дурно, таких взглядов бы не удостоился. Систему сжечь, велел я к огромному, прорвавшемуся сквозь вернувшуюся было профессиональную маску недовольству доктора, велел я. Понимаю желание вытрясти из трубок каждую капельку и как следует поглазеть на них в микроскоп и подсадить к всяческим бактериям. Доктор человек экстра надежности. А каким еще должен быть человек, который видит самые потаенные августейшие места и принимает роды? Но такую деликатную субстанцию доверять нельзя никому. Объяснись, в свою очередь велел император. Запросто. Вы умирали, и я велел доктору перелить вам моей крови. Помогло, но не знаю, насколько хорошо. Александр почухал подбородок, и я скопировал жест. Далее он поерзал, и я поерзал вслед за ним с поправкой на позу. Причина проста и логична: показать царю, что отныне мы связаны прочнее, чем когда бы то ни было. Боткин завороженно взирал на происходящее от горящего камина, пожиравшего оборудование. Император заметил закономерности и приподнял правую руку. Изобразив усилие, я удержал свою на месте и покачал головой. «Сергей Петрович, прошу вас покинуть нас ненадолго», — велел Александр. Поклонившись, доктор покинул спальню, ожесточенно растирая лицо ладонями. Едва дверь закрылась, царь горько усмехнулся и с отвращением к себе выдохнул. «Выходит, не свою я отныне жизнь живу, а у тебя подворовываю». «Глупости», — улыбнулся я. «Крови в человеке 5 литров, я отдал тебе половину литра. Она восстановится, а отец — нет. Не шути со смертью». Страшными глазами, с не менее страшным оскалом прошипел на меня император. «Господь срок отмеряет, и не тебе с ним спорить. Не с ним, но от его имени», — поправил я. «Чужой-то мне зачем?» — всхлипнул царь, откинувшись на пропотевшую подушку и мокрыми глазами уставившись в потолок. «От своего-то устал, мочи нет. Каково мне вот так?» — окинул рукой искалеченное вместилище. «Подумал, шевелиться не могу, дышать полной грудью не могу, даже посрать не могу сам. Отпусти меня, Гриша, не мучай». Совесть отвесила мне оглушительную оплеуху, в голове всплыли сотни фильмов о том, что если пытаться обмануть смерть, никогда ничего хорошего не выходит. «Прости, старый медведь», — опустил я глаза. «Прошу тебя, позволь попрятаться в твоей тени еще немного». Александр шумно сглотнул, закрыл глаза запястьем и тихо заплакал. Филера Федьку с того памятного вечера, когда он имел честь лично доложить полковнику Курпатову об опасном разговоре Гинзбурга с его зятем, словно стремительный водоворот затянул. Сначала двухмесячная подготовка в Москве с зачислением в избу, затем со 100 рублями в кармане и адресом на корабль до Америки. Там Федька прожил 3 месяца, если не считать время в пути, как и было велено. Он прибыл в Глухомань, штат Мэн. Там Федьке сделали документы американского гражданина, поддельные рекомендательные письма и пристроили в дом местного мэра слугой. Совсем не тот уровень сервиса, что дома или в Европе, но научиться себя правильно вести и потренировать акцент Федор смог. И только-только вдруг обретший зарубежную карьеру Филер уверился в своей пожизненной командировке и начал подбивать клинья к налившейся Аки яблочко, доставляющей по утрам молоко дочери фермера Джона, как ему было велено отдать господину мэру письмо от несуществующей тетушки, которая один на последнем издыхании хочет завещать единственному племяннику рухлить на окраинах Лондона. Погрустил мэр, слуга-то толковый, без него уже как без рук, и отпустил Федю с пространным рекомендательным письмом и поразительно щедрой для американского чинуши премией. Новому назначению Филер был рад, кроме фермерских дочек в этой глухомане ничего интересного, то ли дело главный город планеты, Лондон. Задания, надо полагать, тоже станут поинтереснее. Федор знал цену своим умениям, и в доме хозяина захолустья откровенно задыхался от нереализованного потенциала. Стоя на палубе прибывающего к британской метрополии корабля, Федор смотрел на город и дышал на озябшие ладони. Раскинувшись от горизонта до горизонта своей коптящей мириадами труб туши, столица могучей империи словно решила уничтожить все, способное внушить хоть толику мысли о жизни. Лишь тощие воробьи да голуби, опасливо косясь на крыс, пытались найти что-то съедобное в заполненных помоями грязных переулках, воняющий гарью и нечистотами воздух. Однако Феде понравился, к промышленным ароматам примешивалась отчетливая нотка опасности и приключений. Жизнь тем не менее внесла коррективы. Прямо с корабля Федора протащил по нужным конторам хмурый незнакомый соотечественник, кроме пароля отзыва и словом-то не обмолвившийся. Так Филер получил в собственность наполненную пауками, клопами и плесенью конуру на окраинах Лондона и подданство Британской империи. Дальше было рекрутинговое агентство и строгий отбор, который связный очень советовал Филеру не провалить. Получилось, теперь Федор работал слугой широкого профиля в гостинице «Лэндхэм». Работал долго, до середины мая, от ощущения собственной бесполезности и скуки уже подумывая начать прикладываться к дешевому бурбону, но 23 мая в холл гостиницы, где дежурил почти повысившийся до администратора благодаря усердию Федя, вошел связный. Вручив Филеру тяжеленный ящик, связный велел ему отнести обозначенное хрупким оборудование в соседствующий с люксом номер 2 номер и прислонить трубками к стене в соответствии с инструкцией. Самому Федору было велено слушать ушами живыми, привычной слуховой трубкой и не стесняться записывать беседу, которая развернется в люксе с 9 вечера до полуночи. Наконец-то настоящая работа. Повидал Федор постояльцев, которые останавливаются в люксах, сплошь богачи с бакенбардами в сажень. Непростая будет беседа, такая, что окупит потраченные на протирание пыли полгода. Ящик пронести удалось легко, мало ли что там слуги по коридорам на тележках катают. Остаться в номере получилось еще легче, ночевки на шелковых простынях лакшери номеров слугами практиковалось часто и охотно. Аккуратно сняв крышку, Федор узрел сияющий в свете ламп полированный бронзой прибор, в инструкции названный фонографом. Название знакомо, еще в Москве, на учебе, работу фонографа демонстрировали. Модель, однако, отличалась и выглядела, на взгляд Филера, как очень тонкая, штучная, выполненная в одиночку настоящим Кулибиным, работа. Стараясь лишний раз не дышать на чудо техники, Федя, как было велено, расположил трубки у стены и принялся ждать 9 вечера, не забывая, впрочем, слушать тишину по ту сторону стены чисто из чувства долга. А ну как пораньше включить надо будет. Информация оказалась верной, ровно в 9 слуховая трубка донесла до жадного филерского уха хлопки дверей, шаги и становящиеся по мере приближения господ к нужной стене разговоры. Кнопка нежно щелкнула, Федор свободной рукой взялся за небольшой рычажок сбоку и беззвучно начал крутить его, аккуратно отсчитывая один оборот в 10 секунд, параллельно запоминая особенности голосов и слова уважаемых господ. Старого мопса давно не видели, либо он сдох, либо на последнем издыхании. Полагаете, стоит начать действовать сейчас, лорд Ротшильд? Безусловно. Мопсенок играет так, словно за ним стоит кто-то очень мудрый, но нужно смотреть правде в глаза. Судьба послала нам сильного противника. Он купил лояльность одних, а другие слишком напуганы, чтобы дергаться. Все помнят, сколько странных смертей случилось с теми, кто мешал мопсенку. Пол словно ушел из-под филерской задницы, дыхание стало почти неслышимым, и только пропотевшая рука вертела ручку фонографа, как механизм отмеряя оборот в 10 секунд. Полгода протирания пыли, ха, да за такое Федор был готов сутками долбить руду в промозглой шахте до конца своих дней. Глава 3. Я уже даже и не удивляюсь тому, что после молебна ранним утром распогодилось, и теплое весеннее солнышко принялось играть бликами в оставшихся на нежной, едва успевшей распуститься зелени, каплях. Еще до молебна Александр и я успели поговорить с духовником, и он, не будь дурак, императора заверил в том, что никаких грехов мы на душу не взяли, отец и сын, это одна плоть и кровь, а значит поделиться и тем, и другим не зазорно. Переливание жизни из одного сосуда в другой с последующим списанием драгоценных дней для донора вообще суть колдунства и еретические ритуалы, с ними я очевидно несовместим, а потому продлеваю жизнь Александра без урона самому себе, чисто Божьей волей, проводником которой я считаюсь. Словом, духовник и молебен смогли вырвать императора из глубокой депрессии и обратить его лицом к свету, отчасти, в прямом смысле. Сейчас мы находимся в саду, я сижу за столом и копаюсь в интереснейших бумагах, не пропадать же драгоценному времени зря, а Александр в своем кресле с улыбкой гладит своего любимого коня по морде и кормит его яблоками. «Так-то оно и хорошо», — рассуждал император. «Внука на руках подержать успею». «Правильно», — поддакнул я. «Тебя прикрыть?» — продолжил он. «Это еще правильнее», — одобрил я и это. Смущенно кхикнув, Александр тихо извинился. «Прости за тот день». «Ну, когда Лешка», — замолчал. «Высочайший гнев страшен, но не для меня», — улыбнулся я ему. «Просто под горячую руку попал, даже вспоминать не о чем». «Что там у тебя?» — заинтересовался Александр. «Коллективный царский Андреич сегодня бегает чуть ли не в припрыжку, при каждом удобном случае крестясь, бубня молитвы и демонстрируя привычные чудеса профессионализма, сейчас последнее выразилось в моментальном считывании монаршей воли и перекате его поближе ко мне вместе с лошадью». Почухав вычесанную гриву копытного, я ответил: «Черновик нового учебника истории. Очень хорошо получается, на мой взгляд, потому что сделайте записанного здесь, совершенно правдивого и основанного на фактах исторического процесса можно единственный вывод. Россия все свое существование жила в кольце врагов, и делает это до сих пор». «Тоже мне новость», — фыркнул император. «Для нас», — так улыбнулся я. потому что мы глубоко погружены в контекст. Наши подданные такого сомнительного удовольствия не имеют. Кто постарше, те да, помнят недавние кампании, но не больше. Вон нынче германофилия расцветать стала, но если однажды придется столкнуться в войне с немцами, вот это, похлопал по черновику, поможет народу побыстрее привыкнуть к изменениям государственной политики. Нет и не может быть вековой дружбы и полного благорастворения, есть лишь выгодные в сложившихся условиях союзы, и действовать они будут только до конца ближайшей войны. Наша задача – воспитать новое поколение подданных со встроенным пониманием геополитики. Не как у французов, где новость – это всего лишь повод ее обсудить за обедом, а привить истинное понимание. Исторический процесс объективно существует, двигается своим чередом, и все мы его заложники. Не хочу воевать, вот вам крест, перекрестился, и никто не хочет, но, собака, приходится, если попытаться отгородиться от истории иллюзиями о вечной дружбе с соседями, история придет к тебе сама, так, как будет выгодно более активным ее акторам. Нельзя лениво отмахиваться от раздражителей и козней наших врагов, нужно выстраивать новую систему международных отношений и включать в нее других. Только так можно контролировать развитие соседей и в конечном итоге победить. Слышал, отмахнулся Александр, назвался груздем, сам в этом, кивнул на черновик. И копайся так, как тебе нужно, как ты себя чувствуешь, перевел я тему. Не поверишь, полон сил, улыбнулся император, подхватил кованый белый стул и по очереди согнул его ножки. У меня так не получится, не сплавы из будущего, а настоящий чугун в добрых сантиметра полтора диаметром. Коллективный Андреич перекрестился, вот насколько император окреп и здоров, это ли не чудо? Не думаю, что дело в крови, Александр всегда медвежьей силой отличался, и не гнушался по случаю сгибать всякое, как бы делая отсылки к Петру. Полетели в Крым, предложил я, неизвестно, насколько болезнь ушла, лучше быть рядом, не могу в Питере оставаться, важное дело за спиной осталось, в принципе и без меня обойдутся, но лучше поучаствовать. Это первое такое на родных землях мероприятие, и нужно придать ему должный статус своим присутствием. Чему быть, тому не миновать, пожал плечами Александр и вернулся к кормлению коня яблоками. Не кататься же мне за тобой, как телега за лошадью. Не поеду, Гриша, здесь останусь, за хозяйством присмотрю. Ух, и много того хозяйства. Потянулся я, хозяин, барин, поднялся со стула. Указал стоящему на деликатном отдалении секретарю подхватить бумаги. «Ежели чего, так я мигом домчу. Ну-ка иди сюда», — велел царь. Я подчинился, поскрипел ребрами в медвежьих объятиях, похлопал императора по могучей спине. Ослабив хватку, Александр схватил меня за плечи и широко улыбнулся мне в лицо. «Помазанник, сами вы такой, папа», — хохотнул я. «Ступай с Богом», — отпустил меня император. «Угу», — поддакнул я. «Маму-то успокоить не забудь», уже в спину прилетел мне совет, «обязательно». Обернувшись, помахал я рукой и жестом велел слугам готовить выезд. «Как раз успею, и чтобы я без воздушного транспорта делал, когда в твоем распоряжении грандиозные средства, нужно быть самым отбитым коммунякой на планете, любитель альтернативки, друг Илюха, о таком рассказывал, какой-то вымышленный Сережа Ткачев, чтобы не тратить малые их толики на любимого себя и чуть менее любимых». «Хорошо, что никто в моей голове эту градацию разглядеть не может, а значит и не осудит, но тем не менее любимых в полном смысле слова родных. Строительством крымской резиденции озаботились еще мои предшественники, Ливадийский дворец прекрасен, и второй резиденции в Крыму строить я не вижу смысла. Очень дорого, а жить в Ливадии нам всем очень нравится. Однако изменения в резиденцию я внес, у нас появился бассейн хитрой конструкции». На берегу моря вырыли котлован, обложили его плиткой, присобачили насос с трубами, дали раствору высохнуть, на жаре это буквально несколько дней, и вуаля, у нас появилось совершенно безопасное место для купания, вода поступает из моря и утекает туда же, в процессе великолепно прогревается, а меняющаяся глубина делит бассейн на детскую и взрослую части, глубина взрослой утонуть позволяет только при большом желании, 1,6 метра всего. Сейчас посреди бассейна натянута сетка, и мы играем в водное поло. Со взрослой стороны одинокий я, со стороны детской, Оля и Миша. Счет равный, но мне приходится не сладко. Такая расстановка сил вызывает изрядное веселье у оккупировавших шезлонги под зонтиками и наслаждающихся свежевыжатыми соками Маргариты и Дагмары. Последняя немного обижена на Александра, ишь ты, хозяйственный какой оказался, нет бы с любимой женой курортом наслаждаться. Обида, впрочем, с лихвой перекрывается радостью от поправки императора. Водное поло в эти времена уже изобретено, равно как и волейбол. Мы смешали, но популярностью по понятным причинам не пользуется ни то, ни другое. Спортом в целом ныне занимаются по большей части энтузиасты, его важность очевидна не всем, но я не постесняюсь стать первым монархом, который будет за спорт радеть словом и делом. Здоровый подданный – это здоровый экономический реактор. Здоровый подданный – это выносливый солдат, на которого можно навесить всякое полезное. Здоровый подданный – счастливый подданный, потому что в здоровом теле – здоровый дух. Пропустив Олину подачу, ну не могу я разорваться, чтобы быть во всех углах бассейна, размер олимпийский стандарт, одновременно. Я под смех младших выбрался из бассейна и прямо в мокром плавательном костюме опустился на лежак рядом с Марго. «Я бы с радостью помогла тебе, милый», – проворковала она, но, положила рука на уже солидный животик. «Отложим реванш на скорое будущее», – пригрозил я младшим. Они продолжили играть в мячик, Миша на глубокой части в целом неплохо себя чувствует, но ходить приходится на цыпочках, а я погрузился в воспоминания о вчерашнем вечере, вечере, который многие запомнят навсегда как первый международный экономический форум в Ялте. Такие хитрые жуки, как Гинзбург, мне в империи не нужны, у него и банк, и прииски, и связи, считай, нормальная экосистема для картельного сговора и махинаций. Хочу, банкрочу часть своих предприятий, хочу, банкрочу и выкупаю конкурентов, а налоги? Какие с убыточных предприятий налоги? Однако предприниматели нормальные, законопослушные, мне нужны очень даже. Слышал я теорию, что без революции по итогам Первой мировой в Россию хлынули бы репарации и инвестиции не хуже, чем в Америку, и вылились бы в русское экономическое чудо. Утопично, на мой взгляд, уже сейчас, за полтора десятилетия до начала мясорубки, экономический контур империи кишит паразитами и махинаторами всех мастей. Порядок потихоньку наводится и продолжит наводиться, но в истории моего мира никто такими сложными вещами не занимался. Колониальная экономика лечится трудно, а если пустить ее на самотек, не лечится вовсе. Да, без революции страна бы быстро подтянулась до среднеевропейского уровня, но каким был бы тот уровень? Все ведь просто, если нет прецедента в виде первого в мире государства рабочих и крестьян, боятся тех самых рабочих и крестьян элиты и не станут. Да, в той же Дании профсоюзы социалистического толка неплохо прогибают под себя капиталистов, но это в районе погрешности. Европа ищет баланс между жадностью элиты и благосостоянием подданных, и выигрывают пока элиты. Они просто не боятся, что их поднимут на вилы, и это, как ни крути, сказывается, зачем быдлу превращаться в средний класс, если оно разобщено и управляемо. Посмотрим, что будет дальше, но я полагаю, что Европа в этой реальности будет несколько менее процветающей. Такой, менее процветающей, стала бы и Россия. Ладно, это все сослагательное наклонение, которое история, как известно, не терпит. Мое дело – привлечь в Россию нормальных инвесторов, которые составят конкуренцию как мутным Гинзбургам, так и отечественным махинаторам. Это, впрочем, пусть и приятный, но побочный эффект. Основа за форумом чисто экономическая. Да просто на карту посмотреть, столько никак не используемой земли и едва вышедшего из кондового неолита населения. Мне нужны заводы, фабрики, агрохолдинги, торговцы, индустриализация гигантской страны впитает любое количество инвестиций и честно превратит их в прибыли. Тогда, когда кое-чего прирежется к родине под гарантией соблюдения прав собственности, предприниматели не станут эвакуировать капиталы и самих себя. Зачем? Капитал же наднационален, и ему пофигу, какое государство берет с него налог. Бедная Ялта от наплыва гостей трещала по швам и стонала. Довольные местные радостно взвинчивали цены до полного неприличия, но каждый миллиметр свободной площади все равно выкупался важными, жадными до перспектив, и это хорошо, капиталистами. Отдельного упоминания заслуживает непременный атрибут любого экономического форума, так называемый эскорт, в этом времени кокетливо называемый белошвейками, имеющие лицензию и лишенные таковой, а это плохо, потому что не проходит медосмотров и не платит налог, дамы в Ялту устремились со всех ног, изумляя адептов свободного рынка ценами на услуги. Предложение же выросло, почему цена растет? Что ж, либерально-рыночные теории не впервой проигрывают жестокой реальности. Большая часть прибывших по делу, конечно, наши подданные, им сам Бог велел. Остальные, европейцы и колониальные богачи. А вот турки объявили мероприятию бойкот и разразились пачкой дипломатических воплей. По неведомым для меня причинам, они почему-то считают Крым своим. Не проблема, для антуражу и в качестве дипломатического ответа на недовольство в акваторию Черного моря пригнали пяток броненосцев, а на сухопутных границах с османами объявили армейские учения малой интенсивности. Вполне достаточно, потому что всем понятно, что турки никаких активных действий не станут предпринимать. Ответить, однако, необходимо, дипломатия штука зубастая, и на любой сигнал должен следовать ответный, показывающий, что лучше не эскалировать. Так-то иностранные инвестиции без форума потекли в страну с новой силой. Причины просты. После спровоцированных мной трясок многомесячной давности с личным выкупом родных активов, плюс три к суверенитету, отечественные ценные бумаги показывают стабильный рост с небольшими колебаниями в минус, когда случается что-то плохое. Недавний, например, вызван смертью дяди Лёши. До этого случился откат покрупнее, в момент принятия закона об охране труда. Ничего, вернулось обратно, да с прибытком. Подкупленные журналюги по всему миру публикуют статейки о зарождающемся русском экономическом чуде, с лихвой окупая вложения. Понятие презентации в эти времена в зачаточном состоянии, уважаемые господа предпочитают кулуарные беседы со вдумчивым копанием в бумажках. Я считаю такой подход в целом правильным, очень много странного может наделать корпорация, совет директоров которой дальше красивенькой презентации смотреть ленится. Эффект новизны, однако, грешно не использовать, поэтому мы с подчиненными приготовились, заготовив много аналоговых слайдов, здоровенных щитов с графиками и диаграммами, которые будут меняться по мере моей вступительной речи силами четверки дюжих мужиков. Вовремя поняв, что нужного размера закрытой площадки в Ялте найти не получится, я перенес церемонию открытия прямо на пляж, оснастив его навесами, лавками и трибуной. Чуть дальше, в отдельном секторе, слуги накрывают поляну для завершающего открытия мероприятия фуршета с непременной и любимой всеми хроноаборигенами забавой, фейерверками. Помимо них, темную южную ночь осветит портативные газовые фонари, много привезли и уже успели установить. Не обошлось и без кулинарных новинок, коими будут лакомиться гости. Изначально французский, в моем времени, торт-опера, пирожные с кофе и грецким орехом, продолжаем расширять номенклатуру кофейных лакомств, и легкий шифоновый бисквит с широким выбором топпингов. Солнышко через пару часов закатится за горизонт, небо окрашено в нежные вечерние тона. Сцена установлена так, чтобы светило не раздражало глаз уважаемых господ, но подсвечивало презентацию. Вооруженной папкой, я выбрался на трибуну с установленным на ней примитивным мегафоном. Для дальних рядов речь будет дублирована специалистами, и дружелюбно кивнул аплодисментом. Приступим. Россия стоит на пороге великих перемен. Полный комплект булкохрустовой пропаганды содержал мой доклад. Тут тебе и почти половина века непрерывного экономического роста, и назревающий по комплексу причин бэби-бум. Новинки моего авторства, правильно, это как мне надо. Поданная графиками и словами статистика роста экономики, для большей наглядности приведенная в сравнении с 1890 годом, и похвастаться объективно есть чем. Почти готовая реформа налогообложения, упор на простоту и прозрачность, которая упрощает работу в обе стороны, реформа образования, которая вскоре начнет наполнять рынок квалифицированными кадрами, посулы стабильности и гарантии неприкосновенности частной собственности, последнее не ново. В этом времени частная собственность – это самая прочная скрепа. Упомянул и сократившийся госдолг, приведя в противовес прошлогодний, вышедший из-под пера еще Александровского аппарата, прогноз. Деньги есть, а не взятые вопреки ожиданиям займ под сокращение подтянуть можно. 40 минут. И на лицах господ четко прослеживается воздействие многочисленных красочных графиков и моей железобетонной уверенности в экономическом процветании Родины. Опять будет недовольство, царь очень дорогую фигню организовал, но их привычно потоплю в потоке цифр, не оставляющих никаких сомнений в многократной окупаемости форума. Да здравствует наднациональный капитал. Глава 4. Две недели, столько император чувствовал себя хорошо после переливания. В следующие дни гордость не позволила ему рассказать об ухудшении. На 18-й день после переливания царь упал в обморок. Мы с доктором Баткиным повторили процедуру, с духовником, Поговорили с императором на тему «не тебе божественной воле перечить, помогай сыну, пока можешь», и решили продолжить наблюдение и сбор статистики. В голове моей назревает разное, но пока я гоню мыслишки прочь, не время и не тот уровень технологий. Сегодня за окном яркое солнышко и пение птиц, по площади перед зимним прогуливаются господа и дамы, а я, как бы не хотелось пойти побездельничать, по долгу службы привязан к кабинету, приемный день. Носить начальнику списки падших коллег – тяжелое дело, если львиная доля этих коллег тебе лично знакома. Любой в ходе строительства карьеры обрастает лично доверенными людьми. Цепочка простая, кому доверить важное дело, если не человеку, который десяток другой лет был рядом с тобой и неплохо себя показывал. Лучше такого может быть только прямой родственник, но, увы, алчность переваривала и не таких. Закрывать глаза на махинации легко и приятно, на помощь приходят бессмертные, не мы такие, жизнь такая, на копейку украдет, на рубль пользу принесет, так и так воровать будут, а от этого я хотя бы знаю, чего ждать. На печальном лице Петра Семеновича Ванновского все эти мысли хорошо читались, но надо отдать ему должное, воли себе Ванновский не давал, лишь изредка прося возможности отправить проворовавшегося старого друга не под суд, а в почетную отставку. Случаев таких было немного, капитан Армусов и ротных Ванновский не щадил, потому что с ними ему дружить не по рангу. Здесь сдерживающим фактором выступал уже я. По-хорошему сажать нужно каждого второго, но где взять столько кадров для заполнения не самых простых вакансий? Приходилось пропускать списки через фильтр, состоящий из учета прошлых заслуг. Это вторично, происхождение и крыши, чуть более значимо, и, главное, цифры конкретного материального ущерба. Свыше 10 тысяч, все, в лучшем случае отставка. Поменьше, уже учитываем фильтр. Само собой, обойтись одними горе вояками в вопросе затыкания финансовых дыр в армии нельзя. Они же пилили не сами по себе, а через подрядчиков. Вот последних не жалеем совсем, несмотря на блеяние формата у меня не было выбора, это же целый капитан, а я, мелкий коммерс. Получаешь незаконные средства, будь добр переехать на каторгу, а имущество уйдет с молотка более разумному деятелю. Мелкими дело не ограничилось, некоторые цепочки вели к ассоциированным с кланами наших олигархов структурам. В этом случае приходилось рвать цепь, сажая кого можно, а к высоким покровителям засылать среди ночи молодчиков в погонах для проведения разъяснительных бесед о важности обороноспособности родной армии для всех жителей империи. Закончив перечислять очередных фигурантов очередной порцией проверок, военный министр перешел к более важному делу – формированию полноценной военной полиции, потому что сейчас она моим высоким стандартам не отвечает, пригляд за служивыми в мирное время, несмотря на уже прикрученные костыли, до сих пор держит охранное отделение. Во время военной или в случае учений назначаются смотрящие из самой армии. Отдельный орган должен быть автономный и контролируемый смежниками. В дверь моего кабинета постучали, и к нам с министром присоединился Анатолий Федорович Кони. Был такой интересный кейс в нашей истории, когда этот славный на всю страну стряпчий красивой риторикой в суде убедил суд присяжных вынести оправдательный приговор Вере Засулич. Террористка попыталась пристрелить петербургского градоначальника. Дело было громким, и при вынесении вердикта учли тот факт, что градоначальник грубо нарушил закон о запрете телесных наказаний, велев выпороть за неуважение к себе политического заключенного. Мне не нравится, очень плохой прецедент тогда создали, на целую новую волну терроризма хватило, но талантов Кони умолять нельзя. С Анатолием Федоровичем мы неоднократно виделись, в том числе обсудили расследование того самого крушения императорского поезда, по итогам которого никто не сел, папенька велел закрыть дело. Кони был против, но против политической воли не попрешь. Просто перетасовали некоторых деятелей по должностям и на этом сочли дело сделанным. Именно Анатолия Федоровича, человека сугубо гражданского, а значит обреченного на отсутствие друзей в высоких погонах и некоторую обструкцию, я прочу на должность начальника военной полиции. Структуру выстроить Кони сможет, план мне уже представил, и именно по этому плану Ванновский ведет приготовление. Опыт в расследовании сложных дел у Анатолия Федоровича огромный, и его пригодность к актуальным задачам он продемонстрировал во главе одного из чистящих флот отделов. Как минимум при мне и моих постепенно проникающих во все сферы жизни государственного аппарата доверенных людях, еще парочку переселить на каторгу пришлось, слаб человек, мужики демонстрируют профессиональную этику. Мотивация Ванновского проста, он же опытный, чувствует, как земля горит под ногами, а падать с такой высоты очень-очень больно. Мотивация Кони сложнее, он, зараза такая, честнейший человек, для которого главное, это закон. Чисто судья Дред. Обсудив сделанное и запланированное, мы попрощались, и место визитера занял Сандра. Довольный последнее время ходит, раньше на балах да по салонам флиртовать из-за Ксюшиной любви было чревато, а теперь личная жизнь Саши целиком в его руках. Ныне приставлен к авиаторам, как только он осознал, сколько бомб может сбросить на врага с недостижимой для ПВО, которого физически не существует и о котором никто и не чешется, дирижабль же очень ненадежный и взрывоопасный, если гелием не накачать, а о нем тоже никто из врагов не думает, высоты, сразу же полюбил воздух во всех его проявлениях. Тема сегодняшнего визита – парашюты. Из будущего я знаю, что для них потребны крепкие стропы, шелк, дырка посередине и хитрый способ укладки в рюкзак. Шелк – меньшая из проблем, и именно с ним экспериментируют на полигоне около Петербурга. И никаких эти трусы при первой опасности будут выпрыгивать из ценной техники. Сандра лично посмотрел, чего стоит подготовить толкового авиатора. Те, что ныне катают меня на дирижабле, еще на шарах налетали сотни часов, а последний год тренировались на пепелацах. Дирижабли-то мы сделаем, пусть и дорого, а вот пилота учить нужно много лет, когда перейдем на самолеты, эта тенденция только усилится. 30 угробленных манекенов, 10 вырванных клоков из бород в ходе научных диспутов и несколько сотен квадратных метров ткани до 30 образцов стропы, такие пока итоги. С чистой совестью записываем в блокнот «Прогресс идет» и прощаемся с Сандра. Следующий визитер – Дмитрий Иванович Менделеев, который порадовал новостями о том самом гелии. Опыт с добытым на северо-западе горы Бештау уранинитом, он же Настуран, если правильно, увенчались успехом. Спектрографический анализ показал в нем содержание гелия, никудышное и непригодное к промышленному получению, но нам главное само вещество найти там, где это проще всего. Основой получения станет природный газ, который никак в этом времени не используется и почти не добывается. Основные залежи на глубине от километра, технически недостижимых. Прогресс имеется и здесь, и у империи есть весьма реалистичные шансы все дирижабли к большой войне перевести на гелий, получив ультимативное вундервафе, которое можно смело применять как минимум месяца три, до момента, когда военная машина врагов не сделает оборот и не породит способную дотянуться до непривычной угрозы ПВО. На открытии Большого музея азиатской культуры собралась изрядная толпа. Здание стильное, точно не скажешь, какой культуре и какому историческому периоду принадлежит его архитектура, но абстрактная азиатщина от него разит за версту. Черепичная характерная крыша поверх двухэтажных белых стен. На участке разбит весьма симпатичный сад с применением ручейков. Трудится насос, бамбуковых трубок и растений, способных расти как у нас, так и на далеком востоке. Растения немного портят вид, им же нужно подрасти, но уже сейчас сад вполне достойный. На территории имеется сад камней с площадкой для любования им и памятники, один Сунь Цзы, другой – абстрактному поэту эпохи Басё. Конфуция ставить нельзя, его, конечно, там сильно уважают. Но нужно учитывать многовековой китайский конфликт между конфуцианцами и легистами. Первые упирают на мое любимое понимание и выступают за то, чтобы каждый знал свое место и подчинялся тем, кто выше по социальной лестнице, а вторые уважают его величество закон. Вроде бы так себе конфликт, очевидно в наши времена устаревший, по законам нужно жить, четко прописанным и старательно соблюдаемым, но в свое время Китай из-за этого не раз утопал в реках крови. Словом, ну его нафиг, Конфуция, лучше поставить Сунь Цзы, к нему ни у кого вопросов нет. Внутренние помещения поделены на три зоны, две большие, японская и китайская, и поскромнее, корейская. Экспозиции сформированы, экскурсоводы-аборигены в наличии. Русский в тех краях теперь учат многие, оно и для карьеры с торговлей полезно и модно. В музей, как и ТЮЗ, тоже будем возить детей, не только в этот, а вообще во все, кругозор расширять. Приглашенными звездами выступают. Мы с Маргаритой, любимая жена чисто засветится. Жива, здорова, беременна, маленькая принцесса Масака со своей мамой Харукой, от их лица будет вещать японский посланник, и мой учитель Фэн Зихао, у них с посланником китайским одна речь на двоих. Последнее время из-за нагрузок пришлось сбавить интенсивность уроков китайского языка, но я не филоню и стараюсь уделять ему хотя бы пару часов в неделю. Прогресс идет отлично, весь дьявол китайского языка кроется в произношении и необходимости учить иероглифы. Понимать среднего китайца из Пекина, в Поднебесной много диалектов, которые и Фэн не поймет, я уже способен, и даже избавлен от рисков нанести смертельную обиду, надавив голосом не на тот слог. Миша после того многообещающего разговора в Крыму таки пересилил лень и плотно засел за китайский, грезит лаврами тамошнего императора, прибавил в усердии на всех уровнях. Я доволен, главное, чтобы ребенок занимался созидательными вещами, а не слонялся без дела. По ту сторону континента, в далекой Азии, начал я толкать вступительную речь. Где-то на пятой ее минуте я краем глаза заметил, как стоящему неподалеку от скопления людей, скромно так, Остапу что-то докладывает на ухо корнет Васильев, из моего личного аппарата, числится фельдъегерем по особо деликатным, считай, донести информацию до моих ушей в кратчайшие сроки, поручением. Секретарь край моего взгляда почувствовал и показал распальцовку. Очень срочно, но речь договорить можно. Где-то что-то происходит, и от этого в душе шевелится недовольство и желание махнуть с плеча, но выдержка позволила закончить и впитать аплодисменты. Покинув трибуну, я уступил место японскому послу, улыбнулся сидящий в первом ряду Марго, «Все хорошо, милая», и направился к Остапу, в пути обрастая коробочкой охраны. Вечная дружба между Российской империей и Великой Японией, на великолепном русском языке взялся за дело японец. «Докладывайте, Николай Леопольдович», — подставил я ухо фельдъегерю.